Великая хартия вольностей. Известный британский политик Уинстон Черчилль в своей книге «Рождение Британии» писал, что английский король Иоанн Безземельный, которого считают самым безуспешным правителем за всю историю Англии, на самом деле обладал сообразительностью, терпением и проницательностью. Свидетельство тому – Великая хартия вольностей, принятая в его правление, которая заложила фундаментальные принципы в основу развития британского государства. Летом 1215 года бароны, рыцари, горожане, недовольные политикой короля Иоанна Безземельного, усилением его власти, увеличением налогового бремени и притеснением со стороны местных чиновников, готовились к решительной встрече с королем. Они были убеждены, что сложившиеся в стране феодальные обычаи и законы должны быть выше самовластия короля. В случае отказа Иоанна подписать договор, все были готовы взяться за оружие. И король понимал, что должен пойти на уступки и принять требования восставших. Ранним утром 15 июня 1215 года на Раннемитский луг, недалеко от Виндзорского замка, стали съезжаться бароны, представители духовенства, рыцари, богатые горожане, их слуги. Несколько сотен человек. Меньше, чем предполагалось. Не все те бароны, которые накануне дерзко декларировали свои условия, выступали за отмену королевских привилегий, призывали к оружию, присоединились к восставшим. Не все духовники, которые поддерживали устремления баронов и обещали всяческое благословение, примкнули к ним. Но явившиеся смельчаки поклялись стоять до конца. Падать на колени перед монархом, склонять голову и просить милости они не собирались. Все ждали прибытия Иоанна со свитой, надеялись, что он не приведет с собой войско. На лугу соорудили открытый шатер, внесли трон. Все было устроено, как подобает, при подписании важнейшего документа. Время уже близилось к полудню, когда со стороны Виндзорского замка показалась небольшая кавалькада. Во главе ее, сияя золотой короной, в горностаевой мантии скакал король Иоанн. Вместе с ним прибыли папский легат, архиепископ Кентерберийский и несколько епископов. Они спрыгнули с коней и без церемоний подошли к шатру. Иоанн сел на трон. Это был знак. От восставших вперед выступили представители духовенства и зачитали договор. Король сразу объявил, что согласен с документом, готов его подписать и закрепить королевской печатью. Этот договор получил название «Великая хартия вольностей». Великой ее назвали потому, что она тогда включала в себя наиболее полный перечень гарантий прав и свобод для всех жителей Англии, став основным законом государственного устройства. Правда, Иоанн не собирался выполнять требования восставших баронов. Он хотел только выждать какое-то время, а потом начать преследование отступников. Но джин из бутылки был выпущен. Король умер летом 1216 года, а хартия вольностей продолжала жить. В последующем ее законность подтвердили короли Генрих III, Эдуард I, Эдуард II. Сыграла она свою роль в английской буржуазной революции XVII века, став одним из основных конституционных актов Великобритании. Подписанная королем Иоанном Безземельным Великая хартия вольностей не сохранилась, но остались целыми ее 4 копии. Все они хранятся в Великобритании, 2 в Британской библиотеке, 1 в соборе Линкольна и 1 в соборе Солсбери.